Часть первая. Предки. Имя Бенвенуто переводится как «желанный». Так оно и было. Его любили родители, родственники. У него было много врагов, но не меньше друзей. Начинает Челлини свое бытоописание такими словами. «Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своей собственной рукой описать свою жизнь. Но не следует начинать столь благого предприятия прежде, нежели минет 40 лет. Описание жизни, как и должно, Бенвенуто начинает с родителей. Отец Джованни, дед Андре, прадед Кристофано Челлини, матушка Мадонна Элизабетта, дочь Стефана Граначчи. Челлини подчеркивает, все достойные флорентийские граждане. Но ему мало помнить прадеда, ему нужны стародавние предки. И он с головой ныряет в историю полутора тысячелетней давности. Флоренцию, город цветов, основал Юлий Цезарь. У Цезаря был храбрый и достойный военачальник Фиорино из Челлини. Челлини – название замка. Бенвенуто не только нашел мифологического предка. Он замечательно обыграл его имя. Дальше он мимоходом сообщает о больших вельможах Челлини, живущих в Равенне. Имеются они и в Пизе, и во многих государствах христианского мира. Искусствоведы ухмыляются в усы, мало ли Челлини в мире. Дживилегов пишет, Бенвенуто серьезно верит, что какие-то особенные явления провиденциально указывали в разные моменты его жизни на то, что человек он избранный. Начать с того, что он этого прямо не говорит, но представляет читателю догадаться самому, его предком был храбрый первый полководец Юлия Цезаря по имени Фиорино де Челлино, основавший Флоренцию. А мне кажется, что в этом наивном утверждении есть одно искреннее желание – прославить свой род и себя заодно, как если бы кто-то с гордостью писал «Да, я Иванов, на Ивановых русская земля держится». Челлини пишет «Я горжусь тем, что восхожу к доблестным людям». Ну и Бог с ним, в конце концов. Мы все произошли от Адама и Евы, но честность Бенвенуто берет верх, и он добавляет, «Причем я гораздо больше горжусь тем, что, родясь простым, положил своему дому некоторое почтенное начало, чем если бы я был рожден от высокого рода и лживыми качествами запятнал его имя или очернил». Фраза эта очень характерна для людей Возрождения. В ней весь смысл того, что называли в XVI веке гуманизмом. На эту тему мы еще поговорим позднее.